«Простите, господин генерал», — немного помявшись, заместитель начальника штаба решился и прервал затянувшуюся паузу. «Готовить приказ?» — он показал на пакет. «Нет!» — Шорнер прихлопнул для большей убедительности ладонью по столу. «Я буду звонить. Буду звонить фельдмаршалу Кейтелю. Я обязан доложить ему свои соображения на этот счет, если уж и Кейтель меня не поймет». Генерал некоторое время колебался и уже не таким уверенным тоном закончил. «Если не поймет или не захочет понять, я вынужден буду обратиться к фюреру». «Господин генерал, я думаю, есть более подходящий вариант и более действенный». «Что вы предлагаете?» «Переговорить с маршалом Антонеску, объяснить ему ситуацию». Сноска. Антонеску и он. 1882-1946. Румынский государственный и военный деятель, премьер-министр и кондукатор, то есть вождь Румынии, в 1940-1944 годах. Я думаю, что он очень даже заинтересован в присутствии этих 12 дивизий на оборонительных рубежах группы армий Южная Украина. Вполне логично. Шорнер с неожиданно проснувшимся интересом посмотрел в сторону заместителя начальника штаба, который впервые проявил такие незаурядные дипломатические способности. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. После весьма хитроумных комбинаций фон Трота наконец удалось вырвать своего сына, капитана вермахта, из группы армий «Центр», где шли тяжелейшие сражения, и пристроить его в штабе 8-й немецкой армии, которая входила в армейскую группу «Вёллер». «Майор Вальтер», — позвал Шорнер своего адъютанта, — «соедините меня с Антонеску». Адъютант отсутствовал довольно длительное время. Когда он появился в кабинете командующего, его лицо было немного виноватым. «Господин генерал, маршал Антонеску в данный момент у короля Михая». Сноска. Король Михай I, король Румынии, в 1927-1930 годах. И в 1940-1947 годах из династии Гогенцоллеров Зигмарингенов занимал престол в первый раз ребенком, а во второй раз очень молодым человеком, 19-26 лет, и влияния на политику практически не оказывал. Однако во время второго царствования совершил один, но весьма значительный для своей страны поступок – вывел Румынию из гитлеровской коалиции, 1944 год. Кавалер Высшего Советского Военного Ордена Победы. «Дерьмо!» — генерал выругался. «Звоните королю!» «Но, господин генерал, мне как раз объяснили, что король сейчас в своей загородной резиденции. И чем они там занимаются, эти мамалыжники, черт бы их побрал?» «Охотятся!» «Охотятся?» — переспросил Шорнер. «В такое время, когда на карту поставлены корона короля Михая и маршальский жезл Антонеску с его головой в придачу? Нет, я отказываюсь понимать этих, с позволения сказать, союзников». Шорнер с возмущением смотрел на майора Вальтера, словно тот был инициатором охотничьих забав Антонеску. «Позвоните в нашу военно-воздушную миссию в Бухаресте», — приказал он резким тоном. «Генерал Герстенберг на проводе», — спустя 3 минуты доложил майор Вальтер. «Алло, господин генерал, требуется ваша помощь. Да-да, мне нужен Антонеску, срочно. Да, он в загородной резиденции короля». Шорнер в 2 словах объяснил суть дела. «Достаньте его хоть из-под земли, пусть даже из преисподней. Я на вас надеюсь, господин генерал, очень надеюсь. Хайль Гитлер». Ближе к вечеру Шорнера начали одолевать совсем уж мрачные мысли. В отличие от фюрера и его ближайшего окружения, он никогда не был мистиком и не верил в разную чертовщину и приметы. Но старый ворон, который добрых полчаса настойчиво каркал за окном кабинета, сидя на сухом дереве, привел душу генерала Оберста в сильное смятение. У Шорнера снова появились опасения, даже не опасения, а страх, что фюрер когда-нибудь ему напомнит о его участии в подавлении пивного путча. Сноска. Пивной путч — попытка захвата государственной власти принятое ветеранской организацией «Кампфбунд» в главе с национал-социалистом Гитлером и генералом Людендорфом 9 ноября 1923 года в Мюнхене. Путч был инспирирован успешным выступлением фашистов в Италии во главе с Муссолини. Уже в то время Шорнер симпатизировал националистическому движению. Но разве он, участник Первой мировой войны, боевой офицер, награжденный медалью за доблесть, мог позволить себе ослушаться приказов вышестоящего начальства? Это был большой грех генерал-оберста перед фюрером. Он старался искупить его не только верной службой на разных армейских должностях, но и поистине фанатичной преданностью Гитлеру. Для Шорнера бывший ефрейтор Адольф Шикльгрубер был всем – и семьей, и отчизной, и Богом. Он действительно был готов идти вместе с обожаемым фюрером до конца, каким бы он ни был. Увы, плохие предчувствия реализовались гораздо быстрее, чем мог предположить Шорнер. Около 11 вечера позвонил новый начальник штаба ОКХ, генерал-оберст Гудериан, который заменил на этом посту генерала Цейтлера, доброго приятеля командующего группы армий «Южная Украина». «Генерал-оберст Шорнер». Глуховатый голос Гудериана, которого Шорнер считал выскочкой и чистоплюем, неприятно царапал слух командующего. «Почему вы до сих пор не приступили к исполнению приказа о переброске дивизии на центральный участок фронта? Господин генерал!» Стараясь справиться с волнением, Шорнер крепко сжал в кулаке карандаш. Он тихо хрустнул и сломался. «Господин генерал, трудности с железнодорожным транспортом и обеспечением танковых дивизий необходимым запасом горючего. Это отговорки». Неужели Антонеску не удалось убедить фюрера? Шорнер лихорадочно соображал, что ответить начальнику штаба ОКХ. «Господин генерал, я докладывал вашему предшественнику всю сложность положения группы армии Южная Украина». «Я не слышал вашего доклада», — прервал его Гудериан. «И слышать не хочу. Надо же, у вас сложности. А у других командующих их нет? Это приказ фюрера. Проследите лично за своевременной отправкой эшелонов с указанными дивизиями. До тех пор...» Голос Гудериана стал неожиданно жестким. «Пока не прибудет новый главнокомандующий группой армии Южная Украина. Хайль Гитлер!» «Хайль!» — пробормотал ошеломленный услышанным Шорнер. 25 июля 1944 года самолет с новым командующим генерал-оберстом Йоханнесом Фриснером приземлился в Румынии на небольшом аэродроме 4-го воздушного флота Тыргул-Окна в восточных отрогах Карпат. 25 июля 1944 года. Из сообщений Совинформбюро. Наши войска, юго-западнее города Псков, заняли с боями более 40 населенных пунктов, среди которых Лакомцево, Белохвостово, Самохвалово, Качаново, Аксеново, Тепеница, Мейрово, Вилока, Свильпово и железнодорожная станция Жигури. На Двинском направлении наши войска заняли более 20 населенных пунктов, в том числе Гутени, Кальки, Василева, Рубинишки, Орбидани и железнодорожные станции Медупе, Вабале. Наши войска перерезали железную дорогу Двинск-Рига. На Белостокском направлении наши войска заняли более 60 населенных пунктов, в том числе районный центр Белостокской области Заблудов, крупные населенные пункты Лимпск, Хельмоны, Новый Двор, Супрасль, Каракулье, Савляны, 4 километра северо-восточнее Белостока, Протасы и железнодорожные станции Биланы, Сапоцковцы. К северу и западу от города Люблин наши войска с боями заняли более 200 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Ламазы, Шустка, Крынка, Черемники, Тарковица, Фирлей, Любартов, Куров, Каленчув и железнодорожные станции Безволя, Мотыч, Садурки. Западнее и юго-западнее города Хельм, Холм, наши войска вели успешные наступательные бои. В в ходе которых овладели городом Красностав, городом Замостье, а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты – Травники, Юзефов, Крупье, Заставье, Урычье, Ситна, Беловоля, Шевня, Краснобуды, Рудка, Липовец и железнодорожные станции – Рыовец, Кани, Травники, Бзите, Красностав, Звежинец, Буковница. На Львовском направлении наши войска овладели районными центрами Львовской области, городом Яснов, городом Городок, Сокольники, районным центром Драгобычской области, городом Рудки, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Ярычев Новый, Борщовицы, Романов, Водники, Давидов, Сихов, Кожельники, Зубжа, Солонка, Толщев и железнодорожные станции Давидов, Сихов, Оброшин, Городок. Наши войска завершили окружение войск противника в районе города Львов и завязали бои на окраинах города. Нашим войскам сдался в плен вместе со своим штабом серьезно раненый командир 13-го немецкого армейского корпуса генерал от инфантерии Гауфе. На Станиславском направлении наши войска овладели районными центрами Станиславской области – Большовцы, Жовтень, Атыня, а также заняли более 80 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты – Комаров, Селец, Добровляны, 6 километров северо-восточнее города Станислав, Ольшаница, Олешув, Окняны, Олеша, Терновица, Польна, Гостов, Гавриловка, Париши, Майдан Горишний и железнодорожные станции Большовцы, Дубовцы, Жовтень, Олешув, Голосков, Атыня, Тамавчик. На других участках фронта без существенных изменений.